Глава 18. Ночь в парнике. Когда через несколько минут к магазину подкатила милицейская машина, выскочивший из нее сержант Бурилов увидел сквозь стекло, что в торговом зале, виляя хвостом, бегает его пес Карат, а на спине Карата, вцепившись в шерсть, сидит зеленый человечек, точь-в-точь похожий на космического пришельца, которого все ищут. Вскоре привезли директора магазина с ключами. Директор отпер двери, выключил сигнализацию, после чего бросился к витрине, чтобы пересчитать драгоценности. Бурилов подошел к Карату. «Здравствуйте, брат по разуму», — приветствовал его Мананам. «Ваше счастье», — сказал Бурилов. «Если бы здесь была другая собака, она бы вас разорвала в клочья». «За что?» — удивился Мананам. «Этот брат по разуму оказался очень мил. Он меня лизал». «Если бы он не понюхал вашего родственника, он бы вас не лизал, а кусал», — сказал Бурилов. «Он нюхал моего родственника?» — изумился Мананам. «Мы вас ищем уже двое суток. Как вы сюда попали?» Вместо ответа Мананам указал Бурилову на проволоку, связавшую из вентиляционного люка. «Так», — помрачнел Бурилов, — «знаете, как это называется? Попытка ограбления». «Вот именно», — обрадовался Мананам. «Я должен был украсть колечки». «Драгоценности на месте». «Не успел украсть», — сказал директор магазина. «Надо же, такой маленький, а туда же. Золото ему понадобилось». «Постойте, может, это не ему? Вас кто-нибудь заставлял?» — обратился милиционер к Мананаму. «Это не имеет ровно никакого значения. Колечки на месте», — уклонился от ответа пришелец. «Для вас не имеет, а для меня имеет», — Бурилов внимательно взглянул на вентиляционный люк. «А ведь у этой проволоки должен быть другой кончик», — воскликнул он и выбежал из магазина. Через две минуты, ошеломленного электрическим разрядом и появлением милиции Федора, усадили в милицейскую машину, в заднюю ее часть с зарешоченными окнами. Мананама Бурилов крепко держал в руках. Машина поехала в отделение. Карат остался в магазине нести караульную службу. Дежурный лейтенант, выслушав рапорт Бурилова, снял трубку и позвонил Юре Громову. «Разыскиваемый, по вашему заявлению, гражданин Мананамов Мананам Мананамович, космонавт с планеты Талинта, возраст 2 миллиона лет, найден и находится в отделении милиции», — сказал он. «Можно его забрать?» — обрадовался Юра. «Забрать пока нельзя. Он магазин хотел ограбить». Милиционер повесил трубку и принялся писать протокол о попытке ограбления ювелирного магазина, в чем обвинялись Федор и Мананам, и о похищении пришельца, в чем обвинялся один Федор. Федор сказал, что ничего не видел, ничего не знает, как оказался на крыше ювелирного, сказать затрудняется. «Шел домой, устал, решил прилечь», — кратко объяснил он. «На крышу?» — уточнил лейтенант. «А нам все равно, на крышу так на крышу. А проволока?» «Какая проволока? Проволоки в глаза не видел». Когда с вопросами обратились к Мананаму, он заявил, что дело было не совсем так, как описывает Федор, но как именно, ответить он не может. «Почему?» — удивился лейтенант. «Это неэтично», — ответил пришелец. «Как?» «Видите ли, мы с гражданином Федором были вместе. Я не могу на него наговаривать». «Но он же вас заставлял, должно быть. Вы не по своей воле там были». «Может быть и так, но я не хочу говорить». «Ишь, стручок», — покачал головой Федор, уважительно ухмыляясь. «Дело ваше. Только вам это боком выйдет», — сказал лейтенант. «Получили бы годик, а так придется тянуть все 8 лет». «О чем вы говорите? Я завтра улетаю», — сказал космонавт. На этот раз ухмыльнулся лейтенант. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Дверь с шумом распахнулась, и в отделение милиции вбежали Юра и Маша. Маша на ходу, волнуясь, расстегивала сумочку. Она выхватила из сумочки пататама и с размаху припечатывала ее присосками к барьеру, точно поставила штемпель. «Вот!» Мананам стрелой взвился на барьер со стола лейтенанта, и они с Пататамом заключили друг друга в объятия. «Братец, ты нашелся!» — нежно твердил Мананам. «Нет, это ты нашелся, братец!» — отвечал Пататам. «Я так рад! Мы больше никогда не будем разлучаться!» И они, уткнувшись друг другу в плечи, бормотали что-то ласковое. «Бурилов, в камере их держать нельзя, сбегут!» «Приготовьте сейф», — сказал лейтенант и набрал по телефону номер. «Алло, Институт космических исследований? Товарищ дежурный, говорят из милиции. Ваши человечки тут, мы их подержим в сейфе. Утром можете забирать, если прокурор не возбудит дело. Но если возбудит, тогда до суда». «Нет, второй не замешан, второй в вашем распоряжении». Пататам и Мананам, оторвавшись друг от друга, с недоумением глядели на лейтенанта. Юра и Маша тоже оцепенели. Бурилов в углу деловито освобождал сейф от бумаг. Он вытащил несколько папок, на их место поставил блюдечко с водой, а рядом положил корку хлеба. И вдруг космонавты с неимоверной быстротой кинулись по барьеру к стене, вспрыгнули на нее, перебежали на потолок и бросились по потолку к открытой форточке окна, находившегося за спиной лейтенанта. Никто не успел и вскрикнуть, как они спрыгнули с потолка на ребро форточки, балансируя, прошли по нему, уцепились за раму и вылезли наружу. «Бурилов!» — в отчаянии закричал лейтенант, вскакивая со стула, размахивая руками, но было уже поздно. Мононам на секунду задержался верхом на раме и успел сказать: «Рады были познакомиться, извините за внимание, прощайте, братья по разуму, всего хорошего, Маша!» Донесся из-за окна тоненький крик Пататама. «Гоп!» — воскликнул Мононам, подмигнув лейтенанту, и провозлился в окно в темную осеннюю ночь. Бурилов, Юра, Маша, а следом и лейтенант выскочили из отделения на улицу, обежали дом и, тяжело дыша, остановились перед окном, где исчезли космонавты. Их, конечно, и след простыл. «Эх, нету карата!» — сокрушенно шептал Бурилов. «Карат бы мигом их нашел. Они тщательно оглядели стенку, поискали в траве, но безуспешно. Темно было вокруг, деревья тяжело шелестели листвой, собирался дождь. Лишь окно с открытой форточкой ярко светилось, напоминая лейтенанту о служебном упущении. «Прыткие зло!» — сказал лейтенант. «Как так их пускают на землю?» «Юра, я так рада!» — шепнула Маша, пряча лицо на груди Юры. Вдруг она всхлипнула. «Как жалко, мы не смогли с ними проститься». «Ничего, теперь они все сделают как надо. Они молодцы, вот что значит стремиться к цели», — сказал Юра. А космонавты в это время сидели в водосточной трубе в 2 шагах от Юры и Маши и слышали весь разговор. Пататам что-то хотел крикнуть Маше, но Мононам крепко сжал его руку. Они дождались, когда люди ушли и вылезли из трубы. «Тут неподалеку есть отличное место, санаторий. Я присмотрел, когда гулял по городу», — сказал Мононам и повлек братца по улице. В этот поздний час на улице не было ни души. Космонавты шли по проезжей части, прижимаясь к поребрику тротуара, обходя канализационные люки, чтобы не провалиться сквозь решетку. Наконец, они увидели длинное строение со светящейся треугольной крышей. «Это парник», — сказал Мононам. Они влезли по стене на крышу и отыскали в прозрачной полиэтиленовой пленке небольшую дырочку. Космонавты пролезли в нее и очутились вниз головой на потолке парника. Под ними было море зелени. Лампы дневного света освещали буйные заросли огурцов. Мерно колыхались листья, обдуваемые теплым ветром обогревателей, а сами огурцы, длинные, темно-зеленые, висели на специальных подпорках. Пататам и Мононам спрыгнули с крыши на землю. Она тоже была теплой, мягкой, жирной на ощупь. Космонавты зарылись присосками в землю, блаженно закрыли глаза. «Как много удобрений», — сказал Пататам. «Калийные, фосфорные, азотные», — определял Мононам. «Подкрепимся на славу». Они помолчали, утоляя первый голод и собираясь силами. Огурцы висели вокруг, как зеленые космические ракеты. Мононам открыл глаза и взглянул на ухонос Пататама. Тот был почти совсем коричневым. «Завтра в полет». «Не хочется», — вздохнул Пататам. «Что ты говоришь?» «Я жду не дождусь, чтоб поскорее убраться с этой ужасной планеты», — возразил Мононам. «А мне здесь понравилось, братец». «Странно, я не понимаю. Расскажи, что тебе тут понравилось». И Пататам стал рассказывать братцу о своих приключениях. Когда он дошел до знакомства с Машей, то очень оживился, слегка порозовел, глазки его заблестели, и он начал энергично жестикулировать. «Здесь есть женщины, Мононам. Это самые нежные и добрые существа. Как жаль, что тебе не удалось познакомиться с Машей. Честное слово, если бы не задание, я бы еще остался на земле». «О чем ты говоришь, братец?» — укоризненно промолвил Мононам. «Нас ждет родная планета». «Все-таки милых людей здесь очень много. Посуди сам. Леша, Пашка, Колька Белоусов, на ракете которого ты летал, Юра Громов, чрезвычайно умный человек, Маша, а милиционер Пулилов, знаешь, как терпеливо он тебя разыскивал?» «Не знаю», — с сомнением проговорил Мононам. «Мне встречались другие люди, они не видят дальше своего носа, и писатель, и профессор. А Федор, представь себе, он хотел украсть с моей помощью много золотых колечек, нацепить их на себя и ходить. Ему совершенно наплевать на человечество. Он похитил меня перед пресс-конференцией, сорвал контакт». «Контакт состоялся», — улыбнулся Пататам. Он рассказал братцу, как они с Машей, Юрой и мальчишками прибежали в институт, как представили Пататама профессору, как тот успокоил разволновавшихся зрителей и вновь объявил выступление пришельца. А дальше Пататам произнес речь, обращенную ко всем людям, и оператор телевидения снимал его своей камерой. «Спасибо тебе, братец, ты выручил нас», — сказал Мононам. Мне помогли мои друзья. Значит, по-твоему, эта планета хорошая? Замечательная, сказал Пататам. На Земле хорошие сторожевые собаки, заметил Мананам. Но здесь едят овощи, ты заметил? Ну, нельзя же быть такими тупыми, как здешние овощи, воскликнул Пататам, указывая на висящий рядом огурец. Погляди, они толстеют, ни о чем не думают, его не волнуют никакие проблемы. Это еще не повод, чтобы его есть, сказал Мананам. Космический закон говорит, что нельзя уничтожать разумную жизнь. Про неразумную ничего не говорится. С разумной жизнью здесь тоже не церемонится, проворчал Мананам. Слышал про войны, убийства? Слышал, печально кивнул Пататам. Мне Маша рассказывала. Знаешь, по-моему, на Земле не все еще поняли, что разум должен быть добр. Он не может нести зла. Мы-то с тобой это знаем? Правильно. Я им это говорил, воскликнул Мананам. Я слышал даже такое слово «собственность». Многие говорили драться за собственность. Смешно, правда? Наша собственность мы сами, другой нет. Мы можем взять в космос ничего, кроме наших мыслей, памяти, чувств. Люди называют это одним словом «душа», — сказал Мананам. «Душа», — проговорил Пататам. «Завтра мы покинем эту жизнь», — сказал Мананам. «Мы прожили ее неплохо, хотя и быстро». «Очень быстро, братец», — согласился Пататам. «Легкого сна, Пататам. Спокойной ночи, Мананам».